Глава 11. Хочешь отомстить? Убей брата своего врага. Среди преступного мира широко распространено убеждение, что месть наиболее жестока, если она не направлена непосредственно на сотворившего зло. Даже если человек заслуживает за свои поступки самого сурового наказания, то есть смерти, считается, что в качестве жертвы лучше всего выбрать того, кто ему дорог, например, сына или брата. Джой Бин за свое участие в убийстве Демистика и нападении на Баллоти и Фрэнки Эйла, безусловно, заслужил смертный приговор. Но Эйл вынес ему иной приговор на совещании, состоявшемся 22 марта 1922 года. Это совещание, одобренное Батистой Бальзамо, которого Эйл посетил накануне, было настолько важным для него, что кроме своих помощников он пригласил на него даже Джо Массери. Тот был занят другими делами и прислал вместо себя своего представителя, Викторио Паскалле, по прозвищу «Профессор». Среди приглашенных на это секретное совещание, проводившееся в кафе «Санрайз», были Бальзамо и два его телохранителя, Винченцо Мангано, Оги Пизано, Тони Эйл, Бешеный Аргола, Чуч Джанфредо и Пеликано, по прозвищу «Стеклянный глаз». «Я собрал вас для того, — сказал Фрэнки, открывая совещание, — чтобы решить, как отомстить Ловетту и его сброду за то, что они нам устроили на празднике Джо Массери. Хочу подчеркнуть, мы должны нанести удар и крепкий удар. Поняли?» Эйл уже составил план нападения, но хотел, чтобы у его парней создалось впечатление, что решение принимается демократическим путем. Все имели право голоса при принятии решения. Фрэнке не нужно было напоминать собравшимся, кем был один из стрелявших бандитов. Слухи о том, что подслушал Алтиери в заведении Спилетти, уже широко распространились среди членов банды. Всем было известно, что сержант Алонжи имеет доказательства того, что Джой Бин был среди стрелявших. Зеленая пастель стала главной уликой, доказывавшей, что он побывал в комнате, из которой велась стрельба. «Ну так мы нападем на Джоя Бина и разделаемся с ним», — предложил Бешеный Аргола. «Да, именно так мы и поступим», — вскочив с места, крикнул Алтиери. «И никто, кроме меня, не получит этого задания. Я сам хочу с ним разделаться». Вилли вытащил из ножен два ножа и выставил их вперед. Блестящие, острые, как бритва, стальные лезвия заиграли в лучах солнца, проникавших в окна и падавших на большой круглый стол, за которым они сидели. «Спорю, вы подумали, что я хочу зарезать Джоя этими ножами?» — усмехнулся Вилли. «Если вы так подумали, то глубоко ошибаетесь». Он громко рассмеялся и убрал ножи в кожаные ножны. Присутствующие смотрели на него. Он что-то придумал, но никто не знал, что именно. Алтиери не разочаровал своей аудитории. Он сунул руку под полу пиджака, дотянулся до спины и вытащил что-то из-за брючного ремня. Все в изумлении замерли. Вилли держал в руке длинный тяжелый топор, которым мясники рубят туши. Подняв его кверху, он быстрым, заученным движением махнул им над головой соседа. Хорошо, что стеклянный глаз, сидевший с ним рядом, не мог видеть этого своим искусственным глазом, иначе ему пришлось бы сменить нижнее белье. То, что продемонстрировал Алтиери, ужаснуло присутствующих. «И ты что делаешь? С ума спятил!» — загремел голос Эйла, вскочившего на ноги. Топор Виль едва не задел головы Ника. И если бы два ножа немного не рассчитал, черная рука не досчиталась бы одного бандита. два ножа держал топор на вытянутой руке над столом, чтобы все присутствующие могли оценить блестящее стальное топорище. «Я называю его моей специальной расческой», — заявил он, улыбаясь. «С ее помощью я сделаю пробор Джою Бину лучше, чем любой парикмахер». «Да, здорово», — согласился Оги Пизано. «Ты сделаешь парня двуглавым, верно?» Все засмеялись. Некоторые шутливо вторили Оги, состязаясь в остроумии. Эйл быстро прекратил легкомысленный настрой, заставив собравшихся вернуться к серьезному вопросу. «Кончайте балагурить, ребята», — сказал он. «Мы посмеемся, когда сведем счеты. Вы слышали, что я сказал?» Он обвел всех строгим взглядом. Улыбки исчезли. Сердитые слова Эйла не относились к Викторио Паскалле, который представлял здесь Джо Массери. Паскалле не принимал участия в общем веселье. И вообще он пока хранил молчание, но ему пора было обратиться к собравшимся. Массери прислал сюда Паскалле, чтобы тот передал его предложение. Предварительно Массери поговорил с Эйлом по телефону. Эйлу понравилось его предложение, и он попросил Джо прийти на совещание, чтобы предложить свой план. Но тот дал поручение Паскалле. На самом деле автором этой идеи, как и многих других, являлся Паскалле, потому его и прозвали профессором. «Итак», — сказал Эйл, — «я хочу, чтобы вы выслушали предложение моего дорогого друга Массери. Виктория расскажет вам о нем». Повернувшись к Паскалле, Эйл сказал: «Прошу вас, профессор, вам слово». Паскалле был учтив, элегантен и не груб, в отличие от многих итальянцев, состоящих в различных бандах. Викторио происходил из одной из аристократических семей Милана. Его отец был профессором-лингвистом в Миланском университете, а мать состояла в родстве с Массимо да Цеглио, занимавшим в 19 столетии пост премьер-министра Пьемонта. Накануне Первой мировой войны Викторио, только что поступивший на первый курс университета, получил повестку, предписывающую ему явиться на призывной пункт. Он не явился туда, так как питал отвращение к воинской службе. Перебравшись в Неаполь, он устроился матросом на грузовой пароход, направлявшийся в Нью-Йорк. Как только судно прибыло к причалу на Ист-Ривер в Манхэттене, он сошел на землю и затерялся в многомиллионном городе. Вначале он устроился работать швейцаром в ресторан Анжело Провинцано «Гэй Таймс». Ресторан служил местом сборищ банды, который в конце концов возглавил Джо Массери. Вскоре после того, как Джо Массери стал главарем банды, он зашел в «Гэй Таймс» выпить стаканчик. Сидя за столом, Джон нацарапал на скатерти цифры, касавшиеся денежных поступлений от ростовщиков и вымогателей. Он только что получил деньги и пытался узнать общую сумму. Джо, умевший хорошо считать до 20, так как имел 20 пальцев на руках и ногах, испытывал огромные трудности, когда сумма превышала это число. Он испробовал несколько способов сложения, но цифры никак не складывались. В отчаянии, сдернув скатерть со стола, Джо бросил ее на пол. Паскалле подошел и снова любезно постелил белый скатерть на стол. Неожиданно он заметил цифры, которые Массери написал на полотне. Он только взглянул на них и покачал головой. Джо забеспокоился. «В чем дело?» — хмуро спросил он, пристально глядя на Паскалле. «Ты хочешь мне что-то сказать?» «Конечно, я знаю, почему вы рассердились», — ответил Паскалле на таком отменном английском, что Массери оторопел. «Вы неправильно сосчитали». Сначала Массери подумал, что его разыгрывают. «Ты считаешь, что можно сложить эти цифры в уме?» — свирепо сказал он. «Конечно», — — ответил Викторио и в одно мгновение сделал это. После того дня швейцаром он больше не работал. Массери притащил его в штаб-квартиру банды в старом гараже на Деланси-стрит и назначил бухгалтером. За 8 лет работы Паскаль завоевал уважение Массери, а иногда вызывал у того настоящее восхищение. Массери обычно не терпел сицилийцев, приехавших не из Палермо. Но его отношение к Викторио было совершенно иным, хотя тот был выходцем из Милана, а даже не с Сицилии. Бывший швейцар, имевший безупречную родословную и окончивший колледж, завоевал полное доверие у бандитов, став своего рода премьер-министром. Когда необходимо было провести переговоры с соперничающими группировками о разделе территорий или разрешить другие споры, Викторио всегда сопровождал Джо на встречи с руководителями банд. Чаще всего дипломатия Паскалле приводила к мирному разрешению конфликта и значительно сокращала число междоусобных войн, которые почти ежедневно приводили к пролитию крови на тротуарах Манхэттена. Но были случаи, когда умение Паскалле мирно решить вопрос не приносило ожидаемого успеха. Тогда Массери снимал белые перчатки и спускал с цепи своих боевиков. Однако, вынужденный прибегать к насилию, Массери не всегда использовал собственных боевиков. Гений его премьер-министра изобретал такие хитроумные способы расправиться с противниками, что обычные методы бандитов начинали казаться допотопными. Лучшим примером передовых идей профессора можно считать план, предложенный им на совещании бруклинской банды «Черная рука» вечером 22 марта. «Господа», — немного высокопарно обратился Паскаль к собранию. «Перед тем, как я перейду к сути дела, которое сегодня занимает ваши умы, я хотел бы напомнить известное изречение знаменитого человека». Огги Пизано посмотрел на Вилли Алтьери и прошептал: «Ты не думаешь, что Джо Массери нарочно послал этого парня, чтобы отвлечь нас от дела?» «Вот эти слова», — продолжал профессор. «Если хочешь поджарить своего врага, не давай печи разгореться чересчур сильно, иначе сгоришь сам». Челюсть у Дона Джузеппе отвисла. Он повернулся к Фрэнки, но воздержался от замечаний, потому что увидел, как гордо Эйл смотрит на посланника Массери. Эйл много слышал о профессоре, но видел его впервые. «Браво!» — зааплодировал Фрэнки. «Я полностью согласен с тем, что вы сказали». Бешеный похлопал Эйла по плечу и недоверчиво спросил: «Ты понял, что он имел в виду?» «Конечно, конечно». «В чем дело, Бешеный? Разве ты не понимаешь хорошего литературного английского? Ну, пожалуйста, дальше, профессор. Я с вами согласен». «Благодарю вас, сеньор Айле», — вежливо сказал Паскаль. «Я только хотел спросить, кто назовет мне имя человека, которому принадлежат эти слова?» Паскаль смотрел в пустые, ничего не выражающие глаза присутствующих. Наконец, Чуч Джанфредо, которого выгнали из начальной школы после 3 лет пребывания в 4-м классе, осмелился крикнуть: «Я знаю! Я знаю!» На лице профессора появилась улыбка. «Прекрасно! Скажите, чьи это слова?» «Джорджа Вашингтона!» — уверенно ответил Чуч. Остальные бессмысленно переглядывались, ожидая услышать от Викторио, прошел ли испытание Джанфредо. Наконец тот покачал головой. «Нет». «Боюсь, что вы ошиблись», — решительно заявил он. «Я думаю, Чуч слишком глуп, чтобы знать, кто это сказал», — воскликнул Джонни Шелковый Чулок. Затем, повернувшись к профессору, он спросил: «Викторио, почему ты не говоришь нам, кто это сказал? Никто здесь не может ответить. «Да, конечно», — мягко сказал Паскалли, посмотрев на самодовольно улыбающегося Эйла. «Мистер Айеля, я уверен, может сказать, кому принадлежит это изречение». «Фрэнки сейчас расшибет башку этому типу», — еле слышно прошептал Огги Пизано Тони Эйлу. «Конечно», — сказал Фрэнки, глубоко вздохнул. «Я уверен, что эти слова сказал Шукуб Сепир. Вот кто, правильно?» «Очень, очень хорошо», — поддержал его профессор. «Вы правы на 100%. Это действительно Вильям Шекспир». Паскали заранее проинструктировал Эйла. Вся сцена была продумана заранее. Это был один из способов подготовить аудиторию, чтобы она в дальнейшем одобрительно отнеслась к плану мести Джоубину. «Я понимаю, что язык Шекспира кажется сегодня несколько устаревшим, и кое-кому из вас не удалось уловить точный смысл того, что хотел сказать автор», — сказал Паскалли. «Вы можете повторить еще раз», — поддержал его Огги Пизано. «Да», — добавил Вилли два ножа. «Что это означает?» «Сейчас я объясню», — согласился профессор. «В переводе на современный английский слова Шекспира означают: никогда не делай слишком горячо другому, потому что можешь обжечься сам». «Мадон!» — взревел Алтьери. «Вы хотите сказать, что нам не следует убивать Джоубина, опасаясь ответного удара?» «Вовсе нет», — ответил профессор. «Есть иной путь. Я расскажу вам о нем после того, как напомню еще одну важную пословицу». «Эй, Тони!» — шепнул Джонни шелковый чулок брату Фрэнки. «Не думаешь ли ты, что Фрэнки привел этого типа сюда, чтобы посмеяться над нами?» «Пословица такова: никогда не причиняй вреда тем, кого ненавидишь». Паскаль заметил, что все, кроме Эйла, который знает, что должно последовать за этим, смотрят на него зло. «Делайте иначе», — продолжал он. «Причините вред тому, кого ваш враг любит». «Кому?» «Его матери», — прокаркал Огги Пизано. Профессор покачал головой. «Нет, в том-то и дело, что нет. Мы же хотим, чтобы она тоже страдала. Вы согласны со мной?» «Ты не дурак», — заявил два ножа, ударив ладонью по столу. «Может, если я распорю ей брюхо, она будет страдать, а?» «Нет, господа, я не об этом», — быстро ответил профессор. «Эй, профессор!» — перебил его Мангану. «Все то, о чем ты говоришь, придумал лично Джо Массери? Ты не врешь?» «Разумеется, нет», — сказал Паскалли. «Слова, которые я вам передаю, принадлежат господину Массери». «Странно. Но он никогда не говорит так, как ты», — резко ответил Мангана. «Ну, вмешался Фрэнки Эйл, успокойтесь вы, чертовы дети, и постарайтесь понять этого человека». Наступивший, наконец, в тишине, Паскаль изложил свой план. Он предлагал убить не Джоубина, а его брата Пэтти. Когда профессор покончил с подробностями, банда пришла к неописуемый восторг. «Эй, Викторио!» — с энтузиазмом воскликнул Чуч. «Какой дьявол додумался до этого? Грандиозно!» «Автор этого плана — мой босс, мистер Массери», — ответил профессор, демонстрируя лояльность. «Я уверен, что он очень обрадуется, узнав, что вы одобрили его идею». «Сколько времени понадобилось Джо, чтобы разработать такой план?» — почтительно спросил Огги Пизано. «Немного», — ответил Паскалле. «Мистер Массери — большой поклонник Данте. Описание ужасных пыток, которыми подвергались души предателей, попавшие в чистилище, потрясли его. Мистеру Массери очень понравилась идея заставлять людей страдать из-за того зла, которое они причинили другим. Он не считает убийство наилучшим средством, так как оно не оставляет жертве времени, чтобы ощутить мучение. Эйл, который заранее знал сценарий совещания, отодвинул стул и встал. То, что говорит профессор, означает, что если убить Петтибина, Джой, оставшийся в живых, будет жить в аду. И его мамаша тоже. Затем он повернулся к Паскале и спросил: «Не правда ли?» «Я потрясен тем, как быстро вы схватываете суть вещей, мистер Айле», — сказал профессор, поклонившись ему в пояс. Убийство Петтибина было назначено на воскресенье 8 августа. Профессор разработал такой замысловатый план расправы над Петти, что понадобилось почти 5 месяцев, чтобы подготовить и осуществить его. Днем в 4:45 последние нити сложной сети, сплетенной Паскале, были завязаны. Погода в этот день стояла невыносимо жаркая. При температуре 37 градусов влажность воздуха достигла 82%. Около часа дня плотные грозовые облака нависли над Нью-Йорком, погрузив улицы почти что в ночную темноту. В 3-4 километрах от южного Бруклина на Кони-Айленде не меньше половины из 750 тысяч купальщиков бросились в душевые, чтобы смыть с себя соленую воду Атлантического океана, а затем атаковали поезда, метро и трамваи, чтобы успеть добраться домой до того, как польет дождь. Около 3 небеса заполыхали слепящими вспышками молний, сопровождавшихся оглушительными ударами грома. Вся Балтик-стрит была застроена 4-5-этажными особняками с мозаичным орнаментом на фасаде, небольшими в 2-3 ступеньки крылечками перед каждой дверью. На этих ступеньках или прямо на краю тротуара сидели жители домов, спасавшиеся от духоты квартир. Некоторые устраивались на подоконниках, ища спасения от удушающей жары. Приближающиеся тучи, молнии и гром не испугали людей, которым ничего не стоило спрятаться под крышу. Молодая красивая женщина, хорошо сложенная блондинка в красном шелковом платье, коротенькой плиссированной юбкой и облегающим лифом, сидела на крыльце рядом с пожилой полной женщиной в черном. Пожилая женщина вязала крючком и что-то говорила молодой. Та вежливо кивала, но особенно не прислушивалась к тому, что говорит соседка. Ее больше занимала приближающаяся гроза, которая вполне могла нарушить планы на вечер. Кэти Калкин ждала своего мужа Даниэла, который должен был вернуться домой с Кони-Айленда около 4:30. Он поехал не купаться. Дэн только что начал работать в полиции и служил в тамошнем полицейском участке. Время его дежурства не менялось, как у большинства полицейских. Он ежедневно работал с 8 утра до 4 дня. Летом, когда Кони-Айленд заполняли толпы народа, там требовались усиленные наряды полиции в дневное время. Так и понедельник у Дэна всегда был выходным, они с Кэти обычно проводили воскресный вечер где-нибудь в городе. По крайней мере, так повелось с тех пор, как Дэн в июне окончил академию и был направлен на работу на Кони-Айленд. Кэти нарядилась в этот вечер, поскольку они договорились с Дэном пойти на танцы в Роузленд Баллрум на Таймс-сквер. Кэти посмотрела на сверкающие молнии и принялась тихонько молиться, чтобы не было дождя. Но тут кто-то окликнул ее. «Привет, Кэти! Ты хотела меня видеть?» Она увидела перед собой мужчину среднего роста с подвижным лицом. Его темные волосы были разделены посередине пробором, зачесаны назад и напомажены. Мужчина беззаботно улыбался, похотливо ее разглядывая. Кэти оторопела. Первое, о чем она подумала, Дэн захотел разыграть ее и послал своего знакомого пофлиртовать с ней ради смеха. Решив, что муж спрятался где-то и наблюдает за ней, Кэти повернула голову и принялась искать глазами Дэна, который всегда возвращался одной и той же дорогой от станции метро на Пасифик-стрит. Она никого не увидела. Повернулась и сердито посмотрела на человека, который с ней заговорил. На нем были белые холщовые брюки, белая шелковая рубашка-апаш и двубортная куртка из синей фланели с золотыми пуговицами. Одну ногу он поставил на ступеньку, Кэти заметила, что незнакомец носит черно-белые остроносые ботинки. Старая женщина внимательно посмотрела на мужчину, когда тот впервые обратился к Кэти, но затем вернулась к вязанию, притворившись, что ее нисколько не интересует то, что происходит вокруг. Все еще опасаясь, что ее разыгрывают, Кэти осторожно спросила: «Кто вы?» Лицо человека сразу стало злым. Он нахмурился. «Ты что, смеешься?» — спросил он раздраженно. «О чем это вы?» Кэти пришла в еще большее недоумение. Незнакомец сунул руку в правый карман куртки и вытащил небольшой листок пищей бумаги розового цвета, каким тогда любили пользоваться женщины. «Прочти это, детка, и скажи, что не ты послала мне эту записку». Сказав это, он опустил глаза и уставился на скрещенные ноги Кэти. Ощутив на себе его взгляд, она быстро дернула юбку, стараясь прикрыть колени. В сильном смятении она протянула руку, взяла записку и начала читать. «Дорогой Пэти, я много слышала о тебе и очень хотела бы встретиться с тобой. Я живу на Балтик-стрит, 325. Если хочешь куда-нибудь пойти со мной, я буду сидеть на крыльце около 4 часов дня и ждать тебя. Ты узнаешь меня, как только увидишь. Я блондинка и слышала, что ты любишь таких, как я. До встречи, Кэти». Лицо Кэти исказилось от ужаса еще до того, как она прочла первую фразу. Но, дочитав записку до конца, она побледнела, как мел. Она швырнула записку наглецу. Он пытался поймать листок, но порыв ветра, подхватив его, унес в сточный люк перед соседним домом. «Вы, должно быть, рехнулись! Зачем вы явились сюда?» — воскликнула Кэти сердито. Ее соседка, перестав вязать, положила свою работу на колени и строго посмотрела на парня. Его губы сложились в усмешку. Он продолжал требовательно смотреть на Кэти. «Вы, должно быть, не в себе, если решились так посмеяться надо мной», — громко сказал он. «Да кто вы такая, чтобы воображать?» Кэти вскочила и, сердито погрозив пальцем, крикнула: «Если вы не уберетесь отсюда и не оставите меня в покое, я пожалуюсь мужу!» Не успела она закончить фразу, как мужчина убрал ногу со ступеньки и, выпрямившись, грубо перебил ее: «По-моему, ты свинья! Я не пошел бы с тобой гулять даже на спор! Ты воняешь!» Старая женщина ткнула перед его носом в воздух вязальным крючком. «Лучше убирайся отсюда и оставь Кэти в покое, а не то я выколю тебе глаза!» Брызгая слюной, прокричала она с ирландским акцентом. Незнакомец повернулся к ней и рявкнул: «Попробуй только что-нибудь сделать! Я воткну твой чертов крючок тебе в задницу!» Кэти разрыдалась. «Это тебе даром не пройдет», — всхлипывала она. «Мой муж полицейский, я ему все скажу. К этому времени парень потерял терпение. Люди справа и слева смотрели на него. Он решил, что ничего не добьется, переругиваясь с женщинами. Записка, адресованная Петти Бину и доставленная ему мальчишкой полчаса назад в забегаловку МакГира, где он сидел за стойкой бара, очевидно, была чьей-то шуткой. Петти пошел прочь. Но, сделав несколько шагов, он решил напоследок все же высказаться. «Подавись ты дерьмом, чертова шлюха!» — крикнул он. Оскорбление, которое он бросил Кэти, казалось, продырявили тучи. Не успел он выругаться, как дождь, которого ждали целый день, наконец хлынул. Петти Бин, помня о своих белых, наглаженных брюках, превосходной новой куртке и начищенных черно-белых ботинках, бросился в ближайший подъезд, чтобы укрыться от дождя. Этот подъезд был следующим после 325-го по Балтик-стрит. Потоки воды заставили Кэти и ее соседку уйти домой. Улица внезапно опустела, а дождь продолжал хлестать с неукротимой яростью. Через несколько секунд середина улицы превратилась в реку. Было уже 4:35, когда по Балтик-стрит пробежал человек в бежевых брюках и спортивной безрукавке. Ливень застал его, когда он проходил мимо стройки на перекрестке у Нивен-стрит. Укрыться там было негде. К тому времени, когда он добежал до жилых домов, он уже так промок, что решил не прятаться, так как это не имело смысла. Очевидно, он жил неподалеку и надеялся быстро переодеться во все сухое. Если бы Петти Бин, укрывшийся от дождя в вестибюле парадного, увидел через открытую дверь пробегающего мимо человека, он не обратил бы на него особого внимания, разве что подумал, что какой-то придурок бегает по улице в такой дождь. Оттуда, где он стоял, Петти не мог видеть, как мужчина поднялся на соседнее крыльцо и вошел в дверь под номером 325. Бин мог заметить это, только высунувшись на улицу, но тогда он промок бы. А Петти не хотелось испортить прическу и намочить одежду. Он был готов ждать, пока кончится дождь, хоть до полуночи. В 4:50 дождь утих, и те из жителей квартала, кому надо было выйти по делам, появились на улице. Вскоре они столпились вокруг человека, лежавшего в сточном желобе. Вода, сбегавшая по мостовой к перекрестку под небольшим уклоном, образовала возле тела небольшую лужу и дальше просачивалась тонкими струйками. Все усилия Петти Бина сохранить свой вычищенный и наглаженный костюм пошли на смарку. Грязная вода вконец испортила его одежду, но для Петти это уже не имело значения. Он был мертв. Петти совершил в тот день 3 ошибки. Первая заключалась в том, что он клюнул на приглашение, доставленное мальчишкой, который забежал в бар, чтобы разыскать его. Вторая ошибка заключалась в том, что он оскорбил Кэти Калкин, когда она отвергла его домогательство. И третья, самая прискорбная, состояла в том, что он нашел укрытие от дождя в подъезде, соседнем с подъездом Кэти. Дэн Калкин, который, возвращаясь домой, пробежал мимо спрятавшегося от дождя Петти Бина, заскочил в подъезд номер 325, где прямо у дверей его ожидали Кэти с соседкой. Жена сразу рассказала Дэну об отвратительном приключении, которое только что случилось с ней, и расплакалась. Старая женщина подтвердила то, что рассказала Кэти. Разъяренный Дэн спросил, куда пошел тот человек. Кэти ответила, что она видела, как он, спасаясь от дождя, укрылся в соседнем подъезде. Калкин выскочил на улицу и почти сразу увидел тело Бина. Когда патрульный полицейский Чарльз Брофи из полицейского участка на Батлер-стрит прибыл на место происшествия, он увидел труп, лежавший в сточной канаве, в полицейского, который вернулся с дежурства, и собравшуюся вокруг толпу. Калкин назвал себя и предъявил жетон. «Что случилось?» — спросил Брофи. Калкин рассказал, как Бин оскорбил Кэти, и как он нашел его в подъезде и собирался задержать. Как только я схватил его за руку, чтобы отвезти в участок, он набросился на меня и хотел ударить дубинкой, которую вытащил из-за спины. Он замахнулся, я пригнулся, но он все же попал мне по голове. Вот тут Калкин потрогал голову справа. После этого я врезал ему пару раз, и он упал. Он ударился головой о тротуар и больше не двигался. Я попытался помочь ему встать, но не смог поднять. Тогда я хотел нащупать пульс, но не сумел. Я думаю, он умер. Калкин грустно покачал головой. Я вовсе не собирался убивать его. Я и ударил не слишком сильно. Так случилось, думаю, он поскользнулся на мокром тротуаре и упал. Да, я думаю, так и вышло. Врач скорой помощи ближайшей больницы подтвердил диагноз Калкина. Петти Бин был мертв, его тело отправили в морг для вскрытия. Дэна и Кэти Калкин отвели в полицейский участок на Балтер-стрит, где их допросил следователь. Их подробные показания удовлетворили полицию. Дело, казалось, можно было квалифицировать как убийство в целях самозащиты. Но это должны были сделать не следователи, а районный прокурор, который, в свою очередь, должен был представить его в суд присяжных для окончательного решения. Дэну и Кэти пока разрешили вернуться домой. На следующий день в полицию поступило предварительное заключение из морга. Полицейские направились к дому Калкинов и арестовали Дэна по обвинению в убийстве. Вскрытие показало, что лобовая кость на черепе Пэтти Бина проломлена. Медицинский эксперт счел, что такое увечье не может быть следствием удара о тротуар, а является результатом удара тяжелым предметом вроде дубинки. Калкин решительно отвергал версию, что это он ударил дубинкой обидчика своей жены, но следователи на этот раз не поверили ему. Сфотографировав и сняв отпечатки пальцев, его в наручниках доставили в городской суд Бруклина для определения меры пресечения. Судья разрешил выпустить его под залог в $1500. Так как Кэти не смогла сразу внести такую сумму, Калкина переправили в тюрьму на Раймонд-стрит. Он провел там ночь, но был выпущен на следующее утро после того, как в залог внесли его родители. Две недели спустя районный прокурор передал дело в суд присяжных. Калкин и его жена снова дали показания. Присяжные, выслушав их и других свидетелей, единодушно приняли решение, которое означало, что Калкин не совершил никакого преступления. Молодого полицейского спасли от тюрьмы показания помощника патолога-анатома доктора Мартина, который заявил, что хотя Пэтти Бин получил повреждение лобовой части черепа, вовсе не то это явилось причиной его смерти. Доктор заверил суд, что Пэтти Бин умер от кровоизлияния в мозг, вызванного хроническим алкоголизмом. Дэн Калкин, конечно, радовался, что избежал приговора, из-за которого мог просидеть в тюрьме до седых волос. Но неприятностей на работе ему избежать не удалось. В полицейском участке, где он работал, провели проверку его профессиональной пригодности. Подобного рода проверки в полиции бывают гораздо более жесткими, чем в суде. Провинившийся полицейский не может искать защиты, ссылаясь на права человека, записанные в Конституции Соединенных Штатов Америки, что широко практикуется в обычном судопроизводстве. Показания молодого полицейского Калкина не удовлетворили начальство, несмотря на заключение медицинского эксперта. Калкин не сумел объяснить, как бандит из белой руки получил повреждение лобовой части черепа. Конечно, он мог бы запросто дать ответ на этот вопрос, но не осмеливался. Факты, которыми располагают авторы этой книги, свидетельствуют о том, что Петти Бин действительно защищался от полицейского, который не был при исполнении служебных обязанностей. Но бандит не боялся ареста, а отражал нападение Калкина, который хотел не взять его под арест, а убить. В этом Петти Бин был уверен. Калкин мог легко объяснить происхождение травмы лобовой части черепа. Он мог бы успешно пройти служебное расследование своего дела в полицейском участке, сказав: «Да, я, кажется, нанес этот удар. Бин бросился на меня с дубинкой, я вырвал ее у него из рук и ударил его». Но по совету своего адвоката Калкин отрицал, что ударил Бина дубинкой. Признание этого факта означало бы расхождение с прежними показаниями, данными под присягой в суде, что неизбежно повлекло бы за собой обвинение в лжесвидетельстве. Смерть Петти Бина, без сомнений, является классическим примером бандитского принципа: лучше убить того, кто близок и дорог врагу, чем самого врага.